Интерлюдия 6. «А как ты поняла, что это именно судья?» Шел позади Элис Пони, доставая ее вопросами. «Это уже 26-й твой вопрос, а ты просил всего один». Уже бесилась девушка и на самом деле еле сдерживалась, чтобы не ударить своего товарища. «Вот на кой хрен тебе сделали шлем, который улучшил твой голос? Ты теперь вообще заткнуться не можешь!» «Ты так и не ответила на вопрос», — угрюмо сказал Пони. «Ни на один вопрос». «Так из-за этого и задаю столько, чтобы ты хоть на один мне ответила». «Юр?» Уже умоляющим голосом она обратилась к танку, что всегда находил ответы на вопросы своего товарища. «Ответь ты ему, а то, похоже, этот остолоп не читал ни одного гайда». «В общем, так», — сделал голос мудреца Юрий, издав перед этим несколько раз «кхм-кхм», после чего начал свою короткую повесть. «Когда-то давно, когда в мире не было порядка, когда земля ежеминутно окутывалась кровью, когда все воевали против всех, пал один из богов. Его единственным желанием было остановить все то безумие, что творилось в мире, остановить демонов, что изувечили землю до неузнаваемости, а обычных разумных начали превращать в себе подобных. И из его трупа появилось новое существо, предвестник баланса и правопорядка. В тот момент сила предвестника была велика. Была столь могущественна, что она одним своим словом остановила бесконечное сражение, после чего исчезла. Демоны в страхе начали бежать с того поля боя, а расы наземных существ воспряли духом и начали гнать дальше своего недруга. И после так было везде. Где бы ни появлялось это существо, демоны бежали в страхе в свои миры. Подземные существа зарывались обратно в землю, а наземные успешно отвоевывали то, что некогда принадлежало им. И каждый раз после окончания боя в ночи можно было увидеть стража того божества. Маленькую черную кошку, которая карала всех, кто нарушал установленные правила ее хозяйки. По местному летоисчислению прошло уже более 500 лет, то божество заняло достойное место в пантеоне богов, а ее страж остался здесь. И страж до сих пор следит за тем, чтобы порядок на земле соблюдался. И появляется она в основном там, где происходит беззаконие, где сильный бьет слабого. Но везде она успеть не может, ведь кошка одна, а злодеяний в мире нынче много. Ни хрена не понял. С глупой улыбкой на лице честно признался Пони. Так как вы поняли, что это судья? Блин, уже взбесилась сова, которая до этого момента шла молча и медленно вскипала от бесконечных вопросов своего друга. «Да что тебе непонятно? Империя просто так напала на мирную деревню ящеров. Из-за этого туда пришла судья и все урегулировала. После чего, вероятнее всего, дала возможность ящерам отступить в противоположную от противника сторону. Вот сейчас мы и идем по следу». «Благо, они хорошо так наследили, и даже мне видно, где они шли. Тупой!» «Обидно», — приуныл Пони, после чего немного отстал от своих товарищей и начал мучить вопросами ящеров, которые к этому вообще не были готовы. Перекинувшись еще парой слов, отряд иного остановился на месте, так как поднял над головой свою лапу Леголас, который был в данный момент у них проводником. Он долго стоял на одном месте, пытаясь понять, что именно произошло в данном месте. А по виду той абстракции, что здесь сложилось, много сказать было нельзя. Все вещи разбросаны во все стороны. Меч, который выбрал Майн для себя, был воткнут среди маленькой лесной полянки, а рядом с этим мечом лежали его доспехи. «Странно все это», — тихо прошептала сова, словно боясь спугнуть что-то, что находилось рядом с ними. Словно на них нашло какое-то наваждение, и они тут побросали свои пожитки. Причем кто где. А меч словно ради какого-то ритуала был воткнут. «Оно так и было», — подтвердил слова совы Леголас. «Это раньше был священный лес для нашего племени. А потом пришла империя, и все тут испоганило. Звери начали чахнуть, деревья умирать. Наше племя старалось следить за этими местами, но потом лес стал враждебен к нам, и мы сюда больше ни ногой. Странно, что вообще Майн сюда захотел сунуться. Хотя нет, не странно. Он смелый, а его смелость передается и другим. Вот, видимо, и решил в этих опасных лесах скрыться, а вот торчащий меч — это уже очень древний ритуал. Он решил показать, что он не враг лесу, что он хочет его помощи». «Угу», — сказала Элис, после чего медленно вышла на середину этой лесной полянки и также воткнула в ее центр свои два кинжала, а потом ножик из-под брони на запястье. Ножик из голенища сапога, а потом достала откуда-то еще один нож из-за пазухи. «Получается, что надо делать так?» «Страшная женщина», – прошептал кто-то из ящеров, из-за чего Элис только улыбнулась, ведь примерно такого она и ожидала. «Да, именно так», – кивнул Леголас. «Но всем так лучше не делать. С Майном были товарищи, их оружие я тут не наблюдаю. Значит, они оставили его при себе. А вот почему вещи разбросаны повсюду, для меня это большая странность». «Может, члены племени чего-то испугались?» – предположила сова, также выйдя на центр поляны. «Ведь выглядит так, словно вещи именно разбросали, а не прицельно кидали на ветки. При этом, для такого огромного племени, если тебе верить, Лек, то вещей даже для этого мало». «Согласен», – кивнул лучник. «Значит, они точно направились дальше. И нам надо идти. Вот только дальше поляны я следов не вижу. От слова совсем. Так что не знаю, куда идти». «Черт!» – тяжело вздохнула Элис и уселась рядом с вонзенными в землю оружием. «Привал. Надо всем передохнуть и подлечиться». «На самом деле...» Это было достаточно грамотное решение. Если верить свежести следов, то группа спасения постепенно настигла свою цель, так что времени передохнуть у них немного, но было. Все сразу начали очищать свое оружие, обслуживать доспехи. Даже пони молчал, так как смазывал механизмы своего чудного арбалета, чтобы он нормально работал и его не заклинило. Только одна Элис не занималась обслуживанием своего имущества. Ей это было сейчас меньше всего интересно. Девушка продолжала рассматривать все вокруг, так как ее что-то смущало. Ей казалось, что за ними кто-то все это время наблюдал, кто-то не очень доверчивый и очень скрытный. И ей все время казалось, что этот кто-то постоянно оказывается у нее за спиной. Даже если она очень быстро поворачивала голову с туловищем на 180 градусов. В какой-то момент ее это начало бесить, и это по ее внешнему виду прекрасно было видно. Эта девушка никогда не умела скрывать своих эмоций. Да, она и не старалась, ведь это делало ее несколько особенной, выделяло из толпы. «Да твою-то налево!» – крикнула она куда-то в сторону леса. «Я знаю, что ты тут, тварь ты блохастая! А ну вылезай давай из тени! Ты же знаешь, что мы за товарищами пришли, а не лес изничтожать! Я даже в знак мира свое оружие воткнула в землю, хотя среди всех я тут самый грозный противник!» «Да?» Покошачьи протянулось у нее из-за спины, из-за чего девушка... резко развернулась и попыталась схватить кошку за шкирку, но вместо этого ее рука прошла словно сквозь туман. «А говоришь, с мирными целями пришли, а мне уже угрожаешь. Может, вас всех тут и похоронить? Может, просто вас выкинуть из этого мира и больше никогда не пускать? Ты не сможешь. Грустно усмехнулась девушка, скрестив руки под грудью. «Никто не сможет. Даже мы. Мы теперь часть этого мира, и не тебе решать, быть нам в нем или нет». «Правда?» В глазах кошки проблеснул нездоровый огонек. А потом ее глаза резко сузились, а сама кошка встала в боевую стойку, злобно при этом спросив: «Кто вы такие?» «Мы отряд из фракции Иного». Все в том же непринужденном виде отвечала девушка, смотря на кошку, как на какое-то обычное животное, которое и не требует своего внимания вовсе. «И я еще раз повторяю, мы пришли за отступившими ящерами, чтобы отвезти их в наш дом». «Ты врешь!» – зашипела кошка, уже почти полностью приготовившись к броску, который для девушки ничем бы хорошим не закончился. «Вы пришельцы, которых нельзя выкинуть из мира. Вы неправильные. А если вы неправильные, значит и говорите только неправду. А если вы врете, значит нарушаете баланс. Вас надо уничтожить». «Черт!» Выдохнула грустно девушка и резко достала два своих клинка из земли и тут же начала наносить удар, полетевший в ее сторону кошке, которая буквально на глазах превращалась в огромную пантеру. Но тут, словно сама земля остановила этих двоих, воздвигнув между ними стену. Клинки снова оказались вонзенными в земную твердь, а кошка отброшена на несколько метров назад. Бой успел закончиться, так и не успев начаться, что считается самым лучшим исходом из всех возможных. «Судья!» Раздался громогласный рык из леса, который сопровождался мощнейшими порывами ветра. «Они не врали. Зачем ты пробуждаешь жажду убийства в своей душе? Хочешь уподобиться людям Империи, что предали свою клятву? Хочешь, чтобы демоны и в этом месте полезли из другого мира? Или что?» «Заткнись, древень!» Шипя, проговорила снова кошка, вернувшаяся в прежнюю форму. «Они врут, и ты это не понимаешь. Ты уже стар и не понимаешь, когда врут разумные, а когда нет». «А ты слепа!» Раздался ужасный крик, который сопровождался ударом молнии в меч, что был вонзен в центр поляны. «Я наблюдал за этим отрядом. Ты сама их начала приводить сюда. Так зачем ты напала на них в тот момент, когда они потеряли своих товарищей? Среди той толпы было трое соплеменников этого отряда, и они не гнали остатки племени на смерть, они вели их к спасению. А теперь ты, маленькое недоразумение, хочешь убить спасителей спасителей? Хочешь создать ненависть, которая будет порождать лишь ненависть? Или тебя постигла порча демонов?» «Я ненавижу этих тварей!» Тихо прошипела кошка, а потом сделала виноватый вид, когда до нее окончательно дошло, что она на самом деле натворила. «Прости, старейшина лесов, сглупила я. Слишком сильно была ослеплена злобой людской, что приняла эту четверку за поборников Империи. А ауру племени на них я так и не увидела, пока ты мне про нее не сказал. Прости еще раз». «Главное, что ты поняла», прозвучал снисходительный голос, после чего огромный земляной вал начал опускаться вниз, возвращая поляне прежний облик. «А теперь покажи этому отряду, где скрылись их соплеменники и беженцы. Они смогут дать им достойный дом и сильного лидера, который многое сможет для них сделать». «Хорошо», кивнула уже стихшему ветру кошка, после чего поднялась на все свои четыре лапы, развернулась хвостом к девушке и начала медленно уходить в сторону леса, остановившись в какое-то мгновение, чтобы спросить: «Ну, ты пойдешь или так и будешь стоять на месте и с глупым выражением лица смотреть на меня?» «Просто это было неожиданно», — усмехнулась девушка, после чего снова вонзила свои клинки в землю. «Забери их с собой, да и клинок своего товарища тоже прихвати», — сказала кошка, снова начав уходить в сторону леса. «Когда вы покинете это место, вас ждут великие испытания, и хорошее оружие вам только поможет». «Хорошо», — сказала девушка, самым первым вытащив из земли меч Майна, бросив его одному из ящеров, а потом достала и свои. «Все, привал окончен. Сворачиваем свое производство и идем за Майном. Мы уже близко». «Я бы так не сказала», — тихо прошептала кошка, все так же медленно уходя в лес. «Вы близко и далеко одновременно». «В каком смысле?» — спросил пони, подскочив к кошке. «Поймешь», — ответила та, после чего рот пони принудительно закрыл шлем. И тот больше не мог говорить. «А пока помолчи. Даже меня утомили твои вопросы, пока мы сюда шли». Конец интерлюдии 6.